распространил свое милосердие на троих. Он образцовый отец. Сына своего обожает. Когда заходит речь о наследнике Алексея, у императора выступают на глазах слезы. Я помню, писал современник-очевидец, как дрогнул от чувства и сдержанных слез его голос, когда, говоря свою речь в 1906 году перед открытием Государственной Думы в тронном зале Зимнего дворца, он упомянул о своем сыне. Здесь одна сторона самовыражения личности, возглавлявшей верховную власть в России. А вот другая сторона – проявление той же личности, от ее воли идущая, ее деятельность характеризующая. Во время волнений в Москве 14-летний мальчик чем-то обозлил жандарма. Тут же спрятался за колонной Екатерининской больницы. Жандарм вытащил револьвер и выстрелом убил мальчика на повал. И еще. В Кокнессе были расстреляны 30 человек, в их числе 14-летний Граудзини, за то, что пытался спрятать в хворосте ржавый, где-то им подобранный, негодный револьвер. Добрый отец, он и добрый сын. Ни возрастом, ни треволнениями должности не выветрено из его сердца трогательное чувство к матери. В письме к ней обычно делился своими заботами. Царское село, 1906 год, января 12 дня. Моя дорогая мама, в прошлый четверг я решительно не мог написать тебе. Я должен был написать длинное письмо графу Воронцову. К счастью, он теперь стал действовать энергичней. Сейчас все там, на Кавказе, пошло лучше. В прибалтийских губерниях Орлов, Рихтер и барон Ферзен действуют великолепно. Замирение уже близко. В Сибири тоже лучше, но еще не кончена чистка от всей дряни. Витте после московских событий резко изменился. Теперь он хочет всех вешать и расстреливать. Горячо тебя любящий Ники. На это письмо вдовствующая императрица отвечает выражением надежды, что крамола будет в конце концов сломлена. 17 ноября 1905 года он сообщает матери. Какой-то прогнанный со службы офицер, бывший лейтенант Шмидт, провозгласил себя командиром Очакова. Его придется, конечно, расстрелять. Ответ гласит: «Надеюсь, что со Шмидтом покончено, а то чего доброго еще убежит». Семейная мораль четко выражена: с такими канальями церемониться не следует. Подает ему советы и супруга. Она пишет о революционерах и либералах: «Мое солнышко, согни их в бараний рог. Печушка моя, не давай никому из них пощады». А ведь, казалось бы, не печушки на это дело пуля и перекладина. И не солнышки на это занятие запарывать шампалами или загонять в вечную каторгу. Таков уж, однако, моральный облик этого человека и членов его семьи. Тем не менее, на Западе не только монархисты из белых эмигрантов, но и разных мастей советологи оплакивают судьбу последнего российского самодержца, не считают справедливой понесенную им кару. Старец. Вами Дунька сейчас интересовалась. Жулик, вы, говорит, чей-то сын? Все мы сыны России, Павла Петровна. Нет, она несколько иначе вашу